Глава 7. Утром 27 июля, в четверг, Эленор Карлайл вышла из гостиницы King's Arms и остановилась, осматривая главную улицу Мейденсфорда. И внезапно, вскрикнув от радости, пересекла дорогу. Ни с чем на свете нельзя было перепутать эту полную достоинства фигуру, двигавшуюся с грацией галеона под всеми парусами. Миссис Бишоп! «Мисс Эленор? Да неужели? Вот это сюрприз! А я и не знала, что вы в наших краях. Если бы я знала, что вы приедете в Хантербери, то сама явилась бы туда. Кто там за вами присматривает? Вы что, привезли кого-то из Лондона?» Эленор покачала головой. «Я не живу в доме, остановилась в King's Arms». Миссис Бишоп глянула через дорогу и с сомнением фыркнула. «Я слыхала, что остановиться здесь можно». Позволила она себе ремарку. «Знаю, что там чисто, и, как говорят, еда тоже достойная, но это далеко от того, к чему вы привыкли, мисс Эленор». «Мне вполне удобно», — та улыбнулась. «Да и приехал я всего на пару дней. Мне надо разобраться с вещами в доме. Там остались личные вещи тети и еще несколько предметов обстановки, которые я хотела бы забрать в Лондон». «Значит, дом действительно продан?» «Да, майору Соммервиллю». Нашему вновь избранному члену парламента. Сэр Джордж Керр скончался, и были дополнительные выборы. «И прошли без сучка и задоринки», — величественно подтвердила миссис Бишоп. «Здесь, в Мейденсфорде, мы всегда голосуем только за консерваторов. Я рада, что дом купил человек, который действительно собирается в нем жить. Мне было бы очень грустно, если бы его превратили в отель или построили бы на его месте что-то другое». Миссис Бишоп зажмурила глаза, и вся ее аристократическая фигура содрогнулась. «Да, это было бы ужасно, совершенно ужасно. Достаточно того, что Хантербери переходит в руки чужака. Но вы же понимаете, что для меня одной дом слишком велик». Миссис Бишоп фыркнула еще раз. Эленор быстро добавила. «А я как раз собиралась спросить, не нужно ли вам что-то из мебели? Если да, то я буду очень рада». «Знаете, мисс Эленор, это очень мило с вашей стороны», — любезно ответила миссис Бишоп, лучезарно улыбнувшись. «Вы так добры, если это не будет выглядеть наглостью с моей стороны...» Тут она замолчала и подождала, пока Эленор скажет. «Ну что вы!» «Мне всегда очень нравился секретер в гостиной. Такая милая вещица». Эленор помнила этот вульгарный, разукрашенный инкрустациями предмет. — «Ну, конечно, вы заберете его, миссис Бишоп», — быстро ответила она. — «Что-нибудь еще?» — «Ну что вы, спасибо, мисс Эленор, вы и так очень щедры. Там есть еще стулья в том же стиле, что и секретер. Хотите их забрать?» Миссис Бишоп рассыпалась в благодарностях. — «Сейчас я живу у сестры», — пояснила она. — «Не могу ли я вам чем-то помочь, мисс Эленор? Если хотите, могу пойти с вами в дом». «Спасибо, не надо», — произнесла Эленор быстро и довольно резко. «Уверяю вас, это не составит для меня никакого труда. Я сделаю это с удовольствием. Ведь вам будет так грустно разбирать вещи, милый миссис Уэллман». «Спасибо, миссис Бишоп», — поблагодарила ее Эленор. «Но лучше, если я сделаю это сама. Есть вещи, которыми лучше заниматься в одиночестве». «Конечно, как вам будет угодно», — сухо согласилась с ней миссис Бишоп. «Дочь Джерарда тоже здесь. Вчера были похороны. Она остановилась у сестры Хопкинс. Я слыхала, что сегодня утром они собирались пойти в сторожку». Девушка кивнула. «Да, это я попросила Мэри приехать и разобраться с вещами. Майор Соммервиль хочет переехать как можно скорее». «Понятно». «Ну что же, а теперь мне пора идти», — спохватилась Эленор. «Была очень рада встретиться с вами, миссис Бишоп. Про секретер и стулья я не забуду». Пожав домоправительнице руку, она пошла дальше. Прежде всего, зашла в пекарню и купила там каравай хлеба. Потом наступила очередь молочника, у которого Эленор приобрела полфунта масла и немного молока. И, наконец, зашла в бакалейную лавку. «Можно мне немного паштета для сэндвичей?» «Ну, конечно, мисс Карлайл!» Мистер Эбботт лично бросился к ней, отодвинув в сторону своего молодого помощника. «Что вам угодно? Креветки с семгой, индейка с языком, семга с сардинами. Говоря это, он выставлял на прилавок банку за банкой. «Несмотря на все эти разные названия, — слабо улыбнулась Эленор, — я всегда считала, что на вкус они все одинаковы». Мистер Эбботт не стал с ней спорить. «Возможно, где-то вы и правы. Да, где-то. Но, поверьте, все они очень вкусны. Раньше люди остерегались покупать рыбные паштеты. Бывали случаи отравления трупным ядом, не так ли?» На лице мистера Эбботта появилось выражение праведного ужаса. «Уверяю вас, что это превосходная марка, очень надежная. У нас еще ни разу не было никаких жалоб. Тогда дайте мне семгу с анчоусами и семгу с креветками», — сказала Эленор. «Благодарю вас». В Хантербери Эленор Карлайл вошла через задние ворота. Стоял жаркий и солнечный летний день. Вовсю цвел душистый горошек. Эленор прошла вдоль шпалеры этого растения. Помощник садовника, Хорлик, оставшийся, чтобы поддерживать сад в порядке, уважительно поприветствовал ее. «Доброе утро, мисс. Я получил ваше письмо. Боковая дверь открыта, мисс. Я открыл ставни и распахнул почти все окна». «Благодарю вас, Хорлик», — сказала Эленор. Она уже почти прошла мимо садовника, когда молодой человек обратился к ней. Он нервничал, и его адамово яблоко судорожно дергалось. «Прошу прощения, мисс...» «Я вас слушаю». Эленор повернулась к нему. «А это правда, что дом продали? То есть я хочу спросить, обо всем уже договорено?» «О, да». «Я просто подумал, мисс, — неровно сказал Хорлик, — не могли бы вы замолвить за меня словечко перед майором Сомервиллем? Ему же будут нужны садовники. Может быть, я покажусь ему слишком молодым для старшего садовника, но ведь я вот уже 4 года как работаю под мистером Стивенсом и все-все знаю. И все у меня в саду хорошо с тех пор, как я занимаюсь им в одиночестве». «Конечно, замолвлю», — сказала Эленор. «По правде говоря, Хорлик, я и сама думала упомянуть о вас в разговоре с майором Сомервиллем и рассказать ему, какой вы отличный садовник». Лицо Хорлика стало пунцовым. «Спасибо, мисс, вы очень добры. Вы же понимаете, что все это было для нас ударом. Смерть миссис Уэллман и такая быстрая продажа дома. А я, честно говоря, я собирался жениться осенью, и хотелось бы быть уверенным...» Он неловко замолчал. «Надеюсь, что майор Сомервиль возьмет вас к себе», — дружелюбно сказала Эленор. «Можете мне поверить, я сделаю все, что в моих силах». «Спасибо вам, мисс», — еще раз поблагодарил Хорлик. «Понимаете, мы все надеялись, что дом останется в семье. Спасибо вам, мисс». Эленор отправилась дальше. Внезапно, как вал из прорвавшейся плотины, на нее накатила волна гнева и острого негодования. «Мы все надеялись, что дом останется в семье. Ведь они с Родди могли бы здесь жить. Они с Родди. Родди этого хотел бы. Да и она сама хотела бы этого. Они всегда любили Хантербери, и он, и она. Милый Хантербери, многие годы перед смертью родителей, когда они были в Индии, Эленор приезжала сюда на каникулы. Играла в рощах, бродила по берегу ручья, собирала охапки душистого горошка, ела крупные зеленые ягоды крыжовника и темно-красную ароматную малину. А позже наступала пора яблок. У нее были здесь места секретной берлоги, куда она могла забраться с книжкой и часами читать, никем не обнаруженная. Эленор любила Хантербери и всегда в глубине души была уверена, что в один прекрасный день переедет в него навсегда. Да и тетя Лора тоже поддерживала эти мысли всякими мимолетными словами и фразами. «В один прекрасный день, Эленор, ты, может быть, уберешь эти тисы, они немного мрачноваты. А здесь неплохо смотрелся бы парковый пруд, когда-нибудь ты его заведешь». Родди тоже ждал, когда же Хантербери станет его домом. Возможно, это в какой-то степени лежало в основе его чувств к ней, к Эленор. Он подсознательно ощущал, что будет правильно, если они вместе поселятся в Хантербери. И они поселились бы. Были бы вместе здесь и сейчас, и не готовили бы дом к продаже, а благоустраивали его, планировали новые красоты, как в саду, так и в самом доме, прогуливались по саду со сладким сознанием обладания всем этим. Они были бы счастливы, да-да, счастливы вместе. Если б не эта фатальная встреча с девушкой, красотой напоминающей дикую розу. Что Родди знал тогда о Мэри Джерард? Да ничего, даже меньше, чем ничего. Любил ли он ее? Любил ли он настоящую Мэри? Возможно, она была прекрасным человеком, но знал ли об этом Родди? Все та же, старая, как мир, история, шутки матушки природы. А разве сам Родди не назвал это мороком? Разве сам он в душе не хотел освободиться от него? А если б Мэри Джерард случайно, например, умерла, не признался бы Родди в один прекрасный день: «Да, все это к лучшему, теперь я это понимаю, у нас с ней не было ничего общего», а потом, возможно, добавил бы: «Она была очаровательным существом». Вот пусть она и останется для него навсегда, да, изысканным воспоминанием, символом утонченной красоты и радости. Если с Мэри Джерард что-то случится, Родди вернется к ней, к Эленор. Она в этом абсолютно уверена. Если что-то случится с Мэри Джерард. Эленор повернула ручку боковой двери в дом. Она перешла из теплого солнечного света под сень дома и вздрогнула. Дом показался ей темным, холодным и зловещим, как будто в нем ее ждало нечто. Эленор прошла через холл и открыла обитую сукном дверь, которая вела в буфетную. В ней ощущался запах пыли. Она широко распахнула окно. Затем выложила на стол свои запасы — масло, хлеб, маленькую стеклянную бутылочку молока. «Какая же я дура!» — подумала она. «Я же хотела купить кофе». Она проверила контейнеры на полке. В одном из них оставалось немного чая, но кофе нигде не было. «Ладно, неважно», — подумала Эленор. Она развернула две баночки с рыбным паштетом. Несколько мгновений смотрела на них, а потом вышла из буфетной и поднялась наверх. Прошла прямо в комнату миссис Уэллман и начала с большого шкафа, выдвигая ящики, разбирая, сортируя и складывая одежду в небольшие стопки. В сторожке Мэри Джерард беспомощно оглянулась вокруг. Почему-то она не ожидала, что здесь будет так тесно. Перед ней разом промелькнула вся ее жизнь. Ма шьет одежду для ее кукол. Па, как всегда, раздраженный и угрюмый. Он ее не любит. Да, не любит. Неожиданно она обратилась к сестре Хопкинс. «А папа ничего не говорил перед смертью? Может быть, просил мне что-то передать?» Голос сестры был энергичен и в то же время черств. «Нет, милая, ничего. Перед смертью он почти час оставался без сознания». «Наверное, мне надо было приехать, чтобы ухаживать за ним», — задумчиво сказала Мэри. «В конце концов, он ведь мой отец». «А теперь...» «Послушайте меня, Мэри!» — в голосе сестры Хопкинс послышалось возмущение. «Был он вашим отцом или нет, не имеет никакого значения. В наши дни дети мало беспокоятся о своих родителях, так мне говорили, а многие родители предпочитают не заботиться о своих детях. И мисс Ламберт, учительница из средней школы, говорит, что так и должно быть. Если ее послушать, то семейное воспитание изначально неверно. Ребенка должно воспитывать государство. Может быть, но по мне это будет некий пафосный сиротский приют. В любом случае, бессмысленно возвращаться в прошлое и к сентиментальным воспоминаниям о нем. Надо продолжать жить. В этом наша главная задача, которая иногда бывает совсем нелегка. «Наверное, вы правы», — Мэри все еще пребывала в задумчивости, «но мне кажется, это моя вина, что мы так плохо общались». «Глупости», — уверенно произнесла сестра. Это слово прозвучало, как взрыв гранаты. И Мэри успокоилась. А сестра Хопкинс перешла к более прозаическим вещам. «Что вы собираетесь делать с мебелью? Сохраните ее или продадите?» «Не знаю», — в голосе Мэри слышались сомнения. «А вы что посоветуете?» Взглянув на обстановку оценивающим взглядом, сестра Хопкинс сказала: «Часть ее вполне крепкая. Ее можно положить на склад, а потом в будущем обставить вашу небольшую квартирку в Лондоне. Только избавьтесь от хлама. Стулья еще вполне ничего, так же, как и стол. А вот это бюро очень милое. Оно немного вышло из моды, но сделано из массива красного дерева, а все говорят, что мода на викторианские вещи в один прекрасный день вернется». Викторианский стиль — это стиль мебели эпохи правления королевы Виктории, 1837-1901. Тяжелая, часто из красного дерева, с множеством резных украшений. «А вот от этого большого платяного шкафа я бы на вашем месте избавилась. Он слишком велик, занимает половину спальни». Вместе они составили список того, что надо оставить, а от чего избавиться. «Этот стряпчий, я сейчас о мистере Седдоне», — сказала Мэри, — «очень добр. Дал мне немного денег авансом, чтобы я могла начать платить за обучение и оплачивать другие расходы. Он сказал, что пройдет не менее месяца, прежде чем все деньги перейдут на мой счет». «А как вам ваша новая работа?» — поинтересовалась Хопкинс. «Думаю, что я ее полюблю, но пока бывает трудно. Я прихожу домой усталая, как собака». «Я вообще думала, что умру», — сурово заявила сестра Хопкинс, когда проходила стажировку в Сент-Люке. «И не надеялась продержаться все 3 года, но выдержала». Они разобрали одежду старика и перешли к жестяной коробке, набитой бумагами. «Наверное, нам придется все это просмотреть», — сказала Мэри. Они сели за стол друг напротив друга. Взяв в руки пачку бумаг, сестра Хопкинс проворчала: «Удивительно, какой мусор люди только не хранят. Вырезки из газет, старые письма, всякая ерунда. А вот брачное свидетельство мамы и папы», — сказала Мэри, разворачивая документ. «В Сент-Олбансе в 1919 году. Брачным свидетельством это называли раньше, а в деревне этот термин используют до сих пор». «Но сестра...» — Мэри вдруг задохнулась. «В чем дело? Вы что, не понимаете?» Ее голос дрожал. «Сейчас 1939 год. Мне 21, а это значит... Это значит, что мои мама и папа поженились только после...» Сестра Хопкинс нахмурилась. «Ну и что?» — решительно заявила она. «Мне кажется, что сейчас об этом совсем не стоит беспокоиться». «Но я так не могу, сестра. Многие пары идут в церковь чуть позже, чем это необходимо», — авторитетно заявила сестра Хопкинс. «Но кого это волнует, если брак в конце концов заключается? Я думаю так». «А как вы думаете, — негромко спросила Мэри, — может быть, папа не любил меня именно потому, что мама женила его на себе?» Сестра Хопкинс заколебалась. Она прикусила губу, а потом сказала: «Мне кажется, все было немного не так». Помолчав, продолжила: «Ну, вам не о чем волноваться, но правду вы должны знать. Вы не дочь Джерарда». «Так вот в чем дело!» — воскликнула Мэри. «Возможно», — согласилась сестра Хопкинс. Внезапно на щеках Мэри появились 2 красных пятна. «Наверное, так нельзя говорить», — сказала она, — «но я рада. Я всегда испытывала дискомфорт от того, что не любила папу, а он оказался вовсе не моим отцом. Так что все в порядке. А откуда вы об этом узнали?» «Перед смертью Джерард много говорил об этом», — ответила сестра Хопкинс. «Я довольно резко его обрывала, но ему было все равно. Я ни за что не сказала бы вам об этом, если б все это не вышло наружу». «Интересно, кто же был моим настоящим отцом?» — задумчиво произнесла Мэри. Сестра Хопкинс заколебалась. Открыла было рот, но вновь закрыла его. Казалось, что она никак не может решиться на что-то. А потом в комнате появилась чья-то тень. Женщины обернулись и увидели Эленор Карлайл, стоявшую перед окном. «Доброе утро», — поздоровалась она. «Доброе утро, мисс Карлайл», — ответила сестра Хопкинс. «Отличный денек, не так ли?» «Ой, доброе утро, мисс Эленор», — поздоровалась Мэри. «Я приготовила сэндвичи. Приходите», — предложила Эленор. «Сейчас как раз час дня, а идти домой на ланч так долго. Я специально рассчитывала на троих. «Должна сказать, мисс Карлайл, что вы очень внимательны», — сказала приятно удивленная сестра Хопкинс. «Никуда не годится бросать начатое и возвращаться в деревню. Я ведь рассчитывала, что мы закончим в первой половине дня. Поэтому и сходила к пациентам с утра пораньше. Но, как оказалось, наведение порядка требует гораздо большего времени». «Спасибо, мисс Эленор, вы очень добры», — от души поблагодарила Мэри. И они втроем прошли по подъездной дорожке к дому. Эленор оставила передние двери открытыми. Войдя в прохладу холла, Мэри вздрогнула. Эленор внимательно посмотрела на нее. — Что с тобой? — поинтересовалась она. — Ничего, просто озноб, — ответила Мэри. — Когда входишь сюда после солнца... — Странно, — негромко заметила Эленор. — То же самое я почувствовала сегодня утром. Голос сестры Хопкинс был громок и энергичен. — Хватит вам, — сказала она со смехом, — а то чего доброго договоритесь до того, что в доме водятся привидения. Я вот ничего не почувствовала. Улыбнувшись, Эленор провела женщину в малую гостиную справа от главного входа. Шторы в комнате были раскрыты, и все окна распахнуты. Выглядела она вполне жизнерадостно. Эленор вышла в холл и вернулась с большой тарелкой сэндвичей, которую взяла в буфетной. — Угощайся. Протянула она ее Мэри. Та взяла сэндвич. Какое-то время Эленор следила за тем, как ровные зубы девушки погружаются в него. Она даже задержала дыхание на мгновение, а потом негромко вздохнула. Так она и стояла, забыв обо всем и прижав тарелку к животу, но потом, увидев полураскрытые губы сестры Хопкинс и голодное выражение на ее лице, покраснела и быстро протянула тарелку более старшей женщине. Сама она тоже взяла сэндвич и извинилась. «Я хотела купить кофе, но забыла о нем. Хотя, если кто-то хочет, на столе стоит пиво». «Если бы мне только пришло в голову захватить с собой немного чая», — печальным голосом заметила сестра Хопкинс. «В контейнере в буфетной есть немного заварки». Лицо сиделки оживилось. «Тогда я пойду и поставлю чайник. Молока, как я понимаю, у нас нет». — Нет, есть, я купила. — Ну, тогда все прекрасно. С этими словами сестра Хопкинс быстро вышла из комнаты. Эленор и Мэри остались вдвоем. Обстановка в комнате стала странно напряженной. Эленор, сделав над собой очевидные усилия, попыталась начать разговор. У нее пересохли губы, и она провела по ним языком. — Тебе нравится работа в Лондоне? — «Да, спасибо, я вам очень благодарна». Неожиданно у Эленор вырвался какой-то резкий звук. Это был смех, настолько неблагозвучный, настолько непохожий на ее собственный, что Мэри посмотрела на нее с удивлением. «Тебе не за что меня благодарить», — сказала Эленор. «Я не хотела. То есть я...» Было видно, что Мэри чувствует себя не в своей тарелке. Она неожиданно замолчала. Эленор смотрела на нее таким пронизывающим, таким, да, странным взглядом, что Мэри невольно поежилась. — Что? Что-то не так? — спросила она. Эленор быстро встала. — А что может быть не так? — спросила она, отвернувшись. — Вы так смотрели? — пробормотала Мэри. — Что? Слишком пристально? Ну, прости. Со мной такое иногда бывает, когда я задумываюсь о чем-то своем. Сестра Хопкинс, заглянув в дверь, радостно сообщила: «Я поставила чайник», и опять исчезла. На Эленор снова напал неожиданный приступ смеха. «Согрей нам, Полли, кипятку, согрей нам, Полли, кипятку, согрей нам, Полли, кипятку, и мы попьем чайку». Помнишь, Мэри, как мы в детстве пели эту песенку? «Конечно, помню. В детстве. А жаль, Мэри, что человек не может повернуть время вспять». «А вы хотели бы?» — уточнила Мэри. «Да, да», — эти слова Эленор произнесла с усилием. На какое-то время в комнате повисла тишина. А затем Мэри с покрасневшим лицом сказала: «Мисс Эленор, вы только не подумайте...» Она замолчала, заметив, как неожиданно напряглась стройная фигура Эленор, как она вздернула вверх подбородок. — Чего я не должна подумать? — спросила она холодным, стальным голосом. — Я... «Я забыл, что хотел сказать», — едва слышно ответила Мэри. Эленор расслабилась, словно опасность миновала. В комнату вошла сестра Хопкинс с подносом в руках. На нем стояли три чашки, молоко и заварной чайник. «А вот и чай», — сказала она, не осознавая, что только что произошло в комнате. Поднос она поставила прямо перед Эленор. Та покачала головой. «Спасибо, я не буду», — подвинула поднос Мэри. Девушка наполнила две чашки. «Славный и крепкий», — с удовлетворенным вздохом заметила сестра Хопкинс. Эленор встала и подошла к окну. «Вы уверены, что не выпьете чашечку, мисс Карлайл?» — настойчиво предложила ей сестра Хопкинс. «Это вам совсем не помешает». «Нет, спасибо», — пробормотала Эленор. «Тогда я пойду выключу чайник». Поставила его еще раз на тот случай, если придется доливать. Она суетливо вышла из комнаты. Эленор отвернулась от окна. «Мэри, слушаю вас», — быстро откликнулась девушка. Лицо Эленор медленно потускнело. Ее губы крепко сжались. Отчаянная мольба, написанная у нее на лице, исчезла, и лицо превратилось в ледяную и неподвижную маску. «Да так, ничего», — сказала она. Тишину в комнате, казалось, можно было резать ножом. «Какой сегодня странный день», — подумала Мэри. «Как будто все мы чего-то ждем». Наконец Эленор сдвинулась с места. Она отошла от окна и взяла поднос, на который поставила пустую тарелку из-под сэндвичей. «Мисс Эленор, позвольте мне», — вскочила Мэри. «Нет, сиди», — резко остановила ее Эленор. «Я сама все сделаю». И вынесла поднос из комнаты. В дверях обернулась и увидела у окна Мэри Джерард, такую красивую и живую. В буфетной сестра Хопкинс вытирала лицо носовым платком. Когда Эленор вошла, она внимательно взглянула на нее. «Боже, как же здесь жарко!» «Да, окна буфетной выходят на юг», — автоматически ответила Эленор. Сестра Хопкинс забрала у нее поднос. «Позвольте мне, мисс Карлайл, вы что-то не очень хорошо выглядите». «Нет-нет, со мной все в порядке», — ответила Эленор и взяла в руки полотенце. «Я буду вытирать». Сестра Хопкинс, сняв манжеты, вылила горячую воду из чайника в раковину. «Вы чем-то укололись», — мимоходом заметила Эленор, взглянув на ее кисть. «Это все шпалера роз рядом со сторожкой», — засмеялась сестра. «Обыкновенный шип, я сейчас его вытащу». Шпалера роз возле сторожки. На Эленор накатывали волны воспоминаний. Они с Родди ссорятся, и начинается война роз. Имеется в виду война алой и белой розы, серия вооруженных династических конфликтов между группировками английской знати в 1455-1485 годах в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии плантагенетов — ланкастеров и йорков. Они с Роди ссорятся, а потом мирятся. Милые дни, полные счастья и веселья. От отвращения к горлу подступила тошнота. И к чему она пришла теперь? Что это за черная бездна ненависти и злобы? Когда она встала, ее слегка качнуло. «Я совсем сошла с ума», — подумала Эленор. Сестра Хопкинс с любопытством наблюдала за ней. «Выглядела она более чем странно», — писала она позже в одном из своих писем. «Говорила так, как будто не понимала, что говорит, а глаза у нее были блестящими и чудными». Чашки и блюдца гремели в раковине. Эленор взяла пустую банку из-под рыбного паштета и тоже отправила ее в раковину. Затем произнесла, сама восхитившись твердости своего голоса. «Я разобрала кое-какие вещи тети Лоры наверху. Может быть, сестра, вы подскажете мне, кому в деревне я могла бы их передать?» «Конечно», — живо откликнулась сестра Хопкинс. «Есть миссис Паркинсон и старая Нелли, и эта бедняжка в Айви Коттедж, которая не совсем в себе. Для них это будет божьим даром». Они с Эленор убрались в буфетной, а потом вместе поднялись наверх. В комнате миссис Уэллман вещи были разложены по аккуратным стопкам. Белье к белью, одежда к одежде. Несколько особо красивых предметов Бархатные вечерние платья и шубы из андатры лежали отдельно. Последнюю, как объяснила Эленор, она собиралась отдать миссис Бишоп. Сестра Хопкинс согласно кивнула. Затем заметила соболей миссис Уэллман, разложенных на комоде. «Наверное, перешьет их для себя», — подумала она. Сестра Хопкинс бросила взгляд на большой шкаф. Ей было любопытно, нашла ли Эленор фото с надписью «Льюис», и если да, то что подумала о нем? «Смешно», — пришла ей в голову мысль, — «как пересеклись наши с О'Брайен письма». Ей представить себе не могла, что нечто подобное может произойти. Она наткнулась на фото как раз в тот самый день, когда я написала ей о миссис Слеттери. Она помогла Эленор рассортировать вещи и вызвалась связать их в отдельные пачки для отдельных семей и разнести по адресатам. «Я, пожалуй, могу заняться этим», — сказал сестра Хопкинс, — «пока Мэри заканчивает в сторожке. У нее там осталась только коробка с бумагами. А где она, кстати? Что, уже ушла в сторожку?» «Я оставила ее в малой гостиной», — сказала Эленор. «Но она же не может все это время сидеть там», — сестра Хопкинс взглянула на часы. «Вы только посмотрите, мы здесь с вами уже почти час». Она быстро спустилась по ступенькам, Эленор последовала за ней. Они вдвоем вошли в малую гостиную. «Ах, вот в чем дело!» — воскликнула сестра Хопкинс. «Она заснула». Мэри Джерард сидела в большом кресле у окна. Ее фигура как-то немного осела. В комнате раздавались странные звуки хриплого, затрудненного дыхания. «Просыпайтесь, моя дорогая, уже!» Сестра Хопкинс пересекла комнату и дотронулась до девушки. Неожиданно она замолчала, наклонилась к Мэри и приподняла ее веко. После этого стала изо всех сил трясти ее. Наконец повернулась к Эленор. Когда она заговорила, в ее голосе было что-то угрожающее. «И что все это значит?» «Я не понимаю, о чем вы. Она что, заболела?» — спросила Эленор. «Где телефон?» — спросила сестра Хопкинс. «Немедленно разыщите доктора Лорда». «А в чем дело?» — не поняла Эленор. «В чем дело? Девушке плохо, она умирает». Эленор отступила на шаг. «Умирает? Ее отравили!» — ответила сестра Хопкинс и взглянула на Эленор подозрительным, пронизывающим взглядом.